«Это вам не Сан-Антонио», — огрызнулся начальник полиции. «Здесь дебри Хучитана. Мои псы верно служат мне, пока они в Сан-Антонио. А в этих дебрях с ними надо быть поосторожнее, не то взбесятся. И тогда что будет с нами?» «А все это проклятое золото!» — сдаваясь грустно, произнес Торрес. «Тут, право, можно стать социалистом. Подумать только, какой-то гринго связывает руки правосудия золотыми путами». «Серебряными», — поправил его начальник полиции. «Пошли вы к черту!» — сказал Торрес. «Вы совершенно правильно изволили заметить, что это не Сан-Антонио, а дебри Хучитана. И здесь я смело могу послать вас к черту. Но кто виноват, что у вас вспыльчивый характер? Зачем вам из-за этого ссориться, когда все наше благополучие зависит от того, чтобы держаться вместе?» «Эй, вы, слышите?» — долетел до них голос Гильермо. «Вода-то здесь всего 2 фута глубиной, так что вам не удастся утопить меня. Я только что добрался до дна и уже держу в руке 4 кругленьких серебряных песо. Они покрывают все дно, точно ковер. Так как же, отпустите веревку? Или я получу 10 лишних песо за эту грязную работу? Вода здесь смердит, как разрытая могила». «Да, да», — закричали жандармы, перегибаясь через край колодца. «Что, да, отпустите веревку? Или дадите еще 10 монет?» «Дадим!» — хором ответили ему. «Ох, ради всего святого! Да поторапливайся ты! Поторапливайся!» — завопил начальник полиции. Из глубины колодца послышались всплеск и проклятие, и потому как ослабла Риата, жандармы поняли, что Гильермо вылез из бадьи и собирает монеты. «Клади их в бадью, милый Гильермо!» — крикнул ему Рафаэль. «Я кладу их к себе в карманы», — был ответ. «Если я положу их в бадью, вы еще вытянете ее, а про меня и забудете». «Но Риата может лопнуть от такой тяжести», — предупредил его Рафаэль. «Риата-то, может, и не выдержит. Зато воля моя выдержит, потому что тут уж я не сдамся», — заявил Гильермо. «А если Риата лопнет?» — снова начал был Рафаэль. «Ну что ж, есть выход», — сказал Гильермо. «Спускайся ты вниз, тогда первым поднимут меня. Потом в бадье поднимут деньги, а уж в третью и последнюю очередь тебя. Вот это будет справедливо». Рафаэль оторопел, у него даже челюсть отвисла, и он не мог произнести ни звука. «Ну так как же, Рафаэль, ты спустишься?» «Нет», — ответил он, — «клади все серебро в карманы и вылезай вместе с ним». «А чтоб черт побрал это отродье и меня заодно!» — теряя терпение, воскликнул начальник полиции. «Я уже давно это говорю», — сказал Торрес. «Эй, подымайте!» — закричал Гильермо. «Я забрал все, что тут было, кроме вони, и я задыхаюсь. Поднимайте побыстрее, не то я тут пропаду, а вместе со мной и все 300 песо». «Да что я, тут гораздо больше 300. Должно быть, этот гринго вывалил весь свой мешок сюда». А в это время беглецы, они ушли уже довольно далеко вперед, чтобы дать роздых некормленным, тяжело дышавшим лошадям, остановились там, где тропинка начинала подниматься в гору. Тут-то их и нагнал Фрэнсис. «Теперь уж никогда не стану путешествовать без звонкой монеты», — заявил он и принялся описывать, что он видел, спрятавшись на заброшенной плантации. «Знаешь, Генри, когда я умру и отправлюсь на небо, я и туда прихвачу с собой мешок монет, да поувесистей. Даже и там он пригодится, ведь одному Богу известно, какие могут ждать там неприятности. Слушайте, Жандармы устроили такую драку у колодца, точно кошки с собаками. Друг другу не доверяли. Своего же парня не пускали в колодец, пока он не оставил им все, что подобрал раньше. Жандармы совсем вышли из повиновения. Шефу пришлось пригрозить пистолетом, чтобы заставить самого маленького и щуплого спуститься в колодец. А тот, как только добрался до дна, начал их шантажировать.